«Освободили их», — сказал он. «Избавили от жизни полной боли. Мы спасли их от этого мира». Джик заколебался. До этого момента он не подозревал, что можно привести людей в Междумир намеренно. И уж тем более не думал о том, что переход можно рассматривать как желательное явление. Надо будет поразмыслить над этим, рассмотреть под разными углами зрения. Но не сейчас. Сейчас некогда. «Давай-давай, Милос, пошли отсюда!» — залопотал, похожий на грызуна. «Нет», — сказал Милос, — «надо разобраться». Он повернулся к Джиксу. «Ты один? Или есть еще такие, как ты?» Но не успел Джикс ответить, как из живого мира донесся страшный крик, и положение стало еще более ужасным, чем было до сих пор. Джикс всегда весьма осторожно оставлял своих хозяев, больших кошек, в местах, где они не могли бы никому причинить вреда. Но сегодня, в горячке этой выходящей за всяческие рамки ситуации, он забылся и отпустил своего зверя прямо посреди толпы. Сбитая с толку, перепуганная пантера сделала то, что обычно делают в подобных случаях хищники. Она бросилась в атаку. Кошка накинулась на девочку лет 12, не больше, в ярко-красном платье. Возможно, именно кровавый цвет платья привлек к себе внимание хищника. Пантера оборвала жизнь девочки одним ударом мощной лапы, а затем отпрыгнула в темноту и исчезла в ночи. При виде совершенной им трагической ошибки Джикс издал неистовый вой. Теперь дух девочки стоял в Междумире около устья ее собственного туннеля. И все из-за него, Джикса. Ее глаза были прикованы к свету, и она уже начала двигаться к нему. «Моя!» — крикнул скинджекер в футбольной экипировке и кинулся вперед. Он перехватил девочку на самом входе в туннель, боднул и повалил, как будто та была квартербеком противника. Девочка упала Джиксу под ноги, а ее туннель закрылся. Джикс наклонился над бедняжкой и обхватил ладонями ее голову. «Ло сьенто», — промолвил Джикс. «Прости меня». Она подняла на него ничего не понимающие глаза с расширенными зрачками. «Спать хочется», — сказала она. «Скажите папе с мамой, что я тут посплю». Затем ее глаза закрылись, и душа погрузилась в девятимесячный сон. Милос опустился на колени рядом с ними. В то время как лохматая выказывала нетерпение, грызун, казалось, умирал от страха, а футболист горделиво выпячивал грудь. А как же, он такой подвиг совершил. Милос, похоже, испытывал искренние сожаления. «Что сделано, то сделано», — проговорил он. «Во всяком случае, она теперь упокоилась в мире. А когда проснется, то останется вечно юной и прекрасной, так ведь? Может, когда-нибудь она скажет тебе спасибо?» «Спасибо!» — вскричал Джикс. «Она никогда мне этого не простит!» Продолжая обнимать спящую девочку, он убрал волосы с ее лица. Оно было испанского типа, с сильной примесью индейских черт, как и у самого Джикса. Как он допустил, чтобы случилась такая трагедия? «У меня есть друг, очень мудрый друг», — сказал ему Милс. «Ее имя Мэри. Она говорит, что жизнь в Междумире — это дар. Она утверждает, что мы избраны и достойны презрения со стороны мироздания». «Хм, признание», — поправила его лохматая. «Достойны признания». «Ах, да, конечно», — отозвался Милос. «Прошу прощения за мой английский. Неважно, суть в том, что она была избрана для существования в Междумире, и тебе не о чем терзаться». Джикс повернулся к Милосу и пристально вгляделся в его лицо, особенно в глаза, ярко-голубые, с белыми точками, словно небо с бегущими по нему облачками. «А как насчет тебя?» — спросил Джикс Милоса. «Ты разве не терзаешься виной за то, что делаешь?» Милос ответил не сразу. «Нет», — сказал он, — «совсем нет». Но оба знали, что он лжет. А между тем в живом мире хаос, рожденный страшными событиями этого вечера, постепенно набирал сил. Отовсюду стекался народ, люди скорбели и плакали по погибшим близким. Издалека слышалось завывание сирен. «Хорошо», — подумал Джикс, «что после света в состоянии легко абстрагироваться от живого мира». Ему вовсе не хотелось наблюдать дальнейшие последствия их поступков. «Ну, и что мы будем с ним делать?» — спросила девица. «Вогнать его в землю! Вогнать в землю!» — заверещал грызун. «Нет», — возразил Милс. «Анскин Джекер заслуживает лучшей участи». Он протянул Джиксу руку. «Присоединяйся к нам, и тогда ты станешь участником великих и славных событий». Джикс не пошевелился. Он работал на его превосходительство, но всегда хотел стать частью чего-то значительного. Например, мечтал однажды попасть в самые приближенные к королю круги, ведь недаром же он был выдающимся разведчиком. Его уважали, но его обязанности держали его вдалеке от двора, а с королями всегда так, с глаз долой и с сердца вон. Когда бы Джикс не возвращался с новостями, пусть и очень важными, его превосходительство даже имени его не помнил.